когда появились правила дорожного движения. На протяжении сотен лет люди не нуждались в правилах дорожного движения. Транспортных средств было немного, и передвигались они довольно медленно, ведь движущей силой были лошади или другие животные. Но со временем города росли, на их улицах становилось все больше беспорядка. Тогда и появились правила, регулирующие передвижение повозок и пешеходов. Огромный Древний Рим. 2000 лет назад Римская империя была огромным развитым государством, а ее столица Рим — одним из крупнейших городов своего времени. Рим был очень густонаселенным городом, и поэтому на его улицах часто возникали пробки, а пешеходы могли попасть под лошадь. Чтобы решить проблему дорожного движения в столице, римский император Гай Юлий Цезарь ввел на некоторых улицах одностороннее движение и запретил ездить по ним частным повозкам в светлое время суток. Приезжие должны были оставлять свой транспорт за пределами города, а внутри него передвигаться пешком или нанимать носильщиков. В то время появились и люди, обязанностью которых было следить за соблюдением правил дорожного движения. Где придумали современные правила? Современные правила дорожного движения появились в Лондоне 150 лет назад. Тогда город стал таким же огромным и шумным, как Рим в древности. Возникли новые транспортные средства — поезда, трамваи, автомобили. Эти обстоятельства требовали новых подходов в регулировании дорожного движения. В городе ограничили скорость передвижения до 6 км в час, а перед каждым автомобилем должен был идти человек с красным флагом, который предупреждал о появлении машины. Дорожные знаки и светофоры. В 1909 году в Париже приняли единые для всей Европы правила дорожного движения. В них впервые описали дорожные знаки, специальные таблички с информацией для водителей и пешеходов. В 1914 году в США появился первый светофор с двумя сигналами, запрещающим красным и разрешающим зеленым. Сначала к нему приставили полицейского, который предупреждал о смене сигнала свистком. Позже придумали добавить на светофор еще один цвет, предупреждающий желтый. В большинстве стран мира дорожные знаки и светофоры одинаковые.